Глава вторая. Эвис. Восточная граница земель Алого клана. Итак, я проснулась в одной постели с незнакомцем. Нет, с алкоголем точно пора завязывать. Такого со мной не было никогда. Я не распутница, которая давно перестала считать мужчин. Всех своих двух кавалеров я знала не просто по именам, а могла бы наизусть назвать их ИНН, потому что собственноручно заполняла их налоговые декларации. А вот как зовут этого, пусть и симпатичного типа, я совершенно не представляла. Более того, я не могла даже понять, было ли у меня с ним что-то. Скорее всего, да, ведь не просто так я оказалась у него. Но неужто можно забыть секс с таким мускулистым парнем? Он лежал, подперев голову рукой, смотрел прямо на меня и улыбался. Причем не насмешливо, хоть у меня и были предположения, что выгляжу я весьма помято, а очень искренне, нежно так. «Привет!» — неуклюже бормотнула я. «Доброе утро, красавица!» Еще шире улыбнулся стриптизер. И вот тут мне стало по-настоящему страшно. Так обычно говорят любовницам. Да и в кровать мою он прилег наверняка не потому, что слишком притомился вертеться вокруг шеста. Стоп, а это вообще моя кровать? Я резко села, ошалела, оглядываясь по сторонам. Вывод напрашивался сам собой. Я проснулась в чужой постели, в чужой спальне и в чужом доме. Причем дом этот выглядел весьма оригинально. Каменные стены без отделки, тяжелые старомодные шторы, будто кто-то спер занавес из какого-нибудь провинциального театра, и огромный раритетный комод из красного дерева. «Я Лена», — представилась в надежде, что он тоже назовет свое имя. «Знаю», — коротко отозвался он, заложив руки за голову. Похоже, происходящее его нисколько не смущало. Он выглядел уверенным и спокойным. «Что ж, по крайней мере, я не натворила ничего позорного». Или просто для него бухгалтерши в отрыве — обычное дело? Учитывая его профессию, вполне возможно. А ты? Астор. Парень прищурил глаза удивительного янтарного оттенка. Линзы, конечно. Я слышала, что стриптизеры сплошь фальшивые. Но их сложно в этом упрекнуть. Они всего лишь защищают частную жизнь. Берут псевдонимы, придумывают сценические образы. Вот с такими красными волосами и янтарными глазами — а в миру этот Астор — какой-нибудь Лёша Иванов из маленького городка. Впрочем, не мне его судить. Он ведь не силком меня сюда притащил. Скорее всего, даже очень старался в постели. «Мы ведь предохранялись?» — спохватилась я. «Что?» — переспросил он с таким неподдельным удивлением, будто впервые слышал это слово. «Ну, контрацепция». Я почувствовала, что краснею. Как-то не доводилось мне заниматься секс-просветом. «Я не забеременею?» «Ах, это...» Мгновенно успокоился Астор. «Мы не спали вместе. Точнее, мы просто спали. Ты была слишком усталой, я не стал тебя тревожить. Но сейчас...» Он провел рукой по моей спине. «Я был бы не против. Подожди». Я убрала его руку и лишь тогда заметила на своем запястье широкий серебряный браслет. Не совсем в моем вкусе, но очень изысканный. И работа такая тонкая. Мелкие значки, вязь необычных узоров. Надо будет в понедельник поблагодарить девочек. Вспомнить бы еще, кто именно его подарил. Что-то не так? Астор сел. Тебе неприятно? По правде говоря, мне было очень приятно. Даже чересчур. Одного его прикосновения хватило, чтобы по загривку пробежали мурашки, а в животе разлилась истома. Его рука была такой теплой, а короткая ласка такой многообещающей. Но спонтанный утренний секс прекрасен только в кино, а в реальности к нему лучше бы подготовиться. Я не была до конца уверена, надо ли мне вообще связываться со стриптизером, особенно теперь, на трезвую голову. Предложи он мне поразвлечься вчера, я бы точно не устояла. А вот сейчас... С другой стороны, когда еще я встречу такого парня? Обнаженную грудь Астора определенно стоило запечатлеть в камне. Я не часто выбиралась в музеи, но у тех статуй, что я видела, торс был куда менее внушительным. При этом Астор не выглядел таким уж явным качком. И это мне нравилось. Я не любила бодибилдеров со вздувшимися венами. Они почему-то напоминали мне черепашек-ниндзя. Было в этих грудах мышц что-то противоестественное. Астор же являл собой истинную гармонию. Пожалуй, при желании он бы с легкостью мог стать кумиром девочек-подростков. Переживала я не столько за него, сколько за себя. Будь я сейчас дома, метнулась бы в ванную, наскоро приняла душ, почистила зубы. Депиляцию я делала всего неделю назад. Девчонки из офиса соблазнили на бразильскую по акции. Но мало ли, предосторожность не повредит. Астор поди насмотрелся на ухоженных женщин. И отчего-то мне не хотелось занять в его личном рейтинге последнее место. В конце концов, даже одноразовый секс имеет право быть незабываемым. «А где моя сумочка?» Я опустила ноги на мягкий ковер и, наконец, отыскала глазами зеркало. К счастью, вид у меня был не такой скверный, как я боялась. И новенькое зеленое платье почти не помялось, и прическа, на которую я угрохала перед вечеринкой уйму денег, сохранилась. Права была парикмахерша. Сменишь цвет волос, и жизнь тоже поменяется. «Это?» Астор услужливо протянул мне клатч. «Спасибо». Я заглянула внутрь и с облегчением выдохнула. И презервативы, и мятная жвачка была на месте. Закинув в рот пару подушечек и пригладив локоны, я повернулась к своему ночному приключению. «У тебя есть ванная?» Глупый вопрос. Теперь он точно решит, что я жуткий сноб. «В смысле, мне бы освежиться?» «Отлично. А так я будто бы намекаю, что пахну, как прошлогодний кусок сыра. Я тебя провожу». Астор выпрыгнул из кровати, и я поразилась его ловкости. Когда сутками напролет торчишь в офисе, где максимум физических усилий — это жим ручки сидя и упор на стол, то невольно забываешь о том, что в мире есть спорт. А вот Астор, похоже, посвящает ему кучу времени. Он наклонился, чтобы обуться, и у меня перехватило дыхание. «Мамочки, какая спина! Сильная, широкая!» Мое больное воображение тут же подкинуло соблазнительные картинки. Вот Астор ложится на меня сверху, накрывая своим телом. Я закидываю ноги ему на поясницу. Он ритмично двигается, и мускулы перекатываются под его загорелой кожей. В душ. Срочно в душ. И лучше всего в холодный. Впрочем, как вскоре выяснилось, другого варианта у меня и не было. Из крана лилась не просто холодная, а обжигающая ледяная вода. Да и сама ванная не располагала к релаксу. Все те же каменные стены, потемневшая от времени чугунная лохань, где он только взял такую, и вместо нормальной лампочки — канделябры с тусклыми коптящими свечами. Я будто попала в замок графа Дракулы. Либо это новый хипстерский тренд в интерьере, до которого я со своими замшелыми взглядами еще не доросла. Пожалуй, это был самый короткий душ в моей жизни. Меньше всего я хотела подцепить здесь плесень или воспаление легких. Надеюсь, хотя бы Астор следит за своим здоровьем и не подарит мне что-то помимо приятных воспоминаний. Сколько, интересно, у него было женщин? Счет на десятки или уже на сотни? И я уже хотела толкнуть дверь ванной и выйти навстречу новым впечатлениям, как вдруг внезапная догадка заставила меня замереть. А что, если он не просто стриптизер, но еще и жиголо? Я не скряга, но в нынешних расценках на интимные услуги совсем не разбираюсь. И как вообще об этом спросить? Не скажешь же в лоб, почем тут у вас оргазмы, взвесьте парочку. Ну и не спросить тоже нельзя, а то заломит потом нечеловеческую сумму. Придется еще и в кредиты влезать. Нет, Астор, конечно, хорош собой и все такое, но и у меня бюджет распланирован. 1005 я, скрипя сердце, еще бы осилила, а вот больше... Проще уж тогда потерпеть и ограничиться фантазиями. Зато, как говорится, бесплатно. Или девочки уже оплатили мои черствые именины. Ох, ну и сложна же ты, взрослая жизнь. Астор? Я осторожно заглянула в спальню. Он уже стоял у окна, глядя в щель между тяжелыми шторами. Вид у него при этом был мрачный, никаким радостным предвкушением даже близко не пахло. Так вот он какой на самом деле, когда не изображает из себя заботливого кавалера. Ну, ясно. Я для него всего лишь работа. И, возможно, он ненавидит ее точно так же, как и я свою. От этого открытия весь мой боевой настрой мгновенно улетучился. А кто захочет быть чьей-то накладной? «Я, пожалуй, пойду». выдавила через силу вежливую улыбку. «Насчет такси не беспокойся. Закажу сама». «Какое такси?» Астор резко улыбнулся, и его взгляд заметно потеплел. «Ну, правда, это все...» — обвела комнату рукой. «Не мое. Не принимай на свой счет, просто... не люблю быть в тягость». «Что ты, Лена? Это не из-за тебя». Он подошел ближе и обхватил меня за плечи. «Да, у меня есть проблемы, но к тебе они не имеют никакого отношения». И Астор нежно погладил меня по щеке. «Наоборот, ты единственная, кто может поднять мне настроение». Я хотела что-то возразить, но Астор склонился надо мной и поцеловал. «Боже, что со мной творилось? Я поплыла, я растаяла, растеклась лужицей». Признаться, раньше я не особо любила поцелуи. Скорее всего, потому что мои предыдущие мужчины целовались так, будто кубик Рубика пытались собрать языком. С полной самоотдачей, словно говорили «смотри, как я умею», «а еще так», «а хочешь, я тебе еще и зубы пересчитаю». Но Астор... О, он был настолько деликатен, настолько чуток, что я прижалась к нему, жаждая большего. А уж когда его жаркие ладони скользнули под подол моего платья и направились выше по бедру, он словно знал, чего именно я захочу в следующую секунду. Предугадывал мои потаенные желания. Касался ровно там, где это было нужно. Настоящий профессионал. «Ой, про деньги-то я так и не спросила. Астор?» Сипло пробормотала я, с трудом узнавая собственный голос. Он отстранился и посмотрел мне в глаза. Его зрачки расширились, влажные припухшие губы призывно приоткрылись. И сосредоточиться мне было адски трудно. Я хотела уточнить. Ну, насчет денег. «Ты что, из тех, кто спит с мужчинами за плату?» — нахмурился он. «А вот это прозвучало обидно. Я не ханжа, но сам-то он разве лучше? Окей, допустим, он не жиголо. Но ведь и не принц датский. С каких это пор стриптиз стал такой благородной профессией?» «Вообще-то я думала, что это ты. В смысле, я тебе точно ничего не буду должна за это». «Да что же у вас там за порядки такие в вашем мире?» — возмутился Астор. «И часто тебе приходится оплачивать ласки». Я порядком растерялась. Поначалу этот парень показался мне милым, адекватным и даже вежливым, но вот теперь у меня возникли сомнения по каждому пункту. И вопрос оскорбительный, и эта поза «я в белом пальто», и странные разговоры про ваш мир. Насколько я помню, дивный мир бухгалтерии никогда не был чем-то привилегированным. «Нет», — выпалила я, сделав шаг назад, чтобы хоть так сбросить с себя морок его обаяния. «Знаешь, я все-таки пойду. Хорошо, что мы не успели. Прости». Перебил меня Астор и улыбнулся до того обескураживающе, что я тут же забыла, о чем собиралась сказать. «Я не хотел тебя обидеть». Он снова приблизился ко мне, и центры принятия решений в мозге начали гаснуть один за другим. «Лена. Моя прекрасная Лена». Он перекатывал мое имя на языке, как маленькую жемчужинку. Оно никогда мне особо не нравилось. Лет в 16 я даже порывалась сменить его на что-нибудь более крутое и звучное. Эмилия там или Эвелина. Но Астор произнес его так, будто это начало какой-то удивительной мелодии. Словно это и не имя вовсе, а какой-нибудь аристократический статус. Графиня, королева, Лена. Короче, гордыня взыграла во мне на полную, я замешкалась, развесив уши, и Астор этим воспользовался. Он прижался к моим губам, но на сей раз ими дело не ограничилось. Медленно он спускался ниже и ниже. Игриво прикусил мочку уха, лизнул шею, поцеловал впадинку над ключицами. А потом его коварные пальцы нырнули в декольте, подбираясь к самой чувствительной зоне груди. «Ас!» «Да, моя королева». Как по команде, он подхватил меня на руки, отнес на кровать и бережно принялся раздевать. На этом мой разум помутился окончательно. Я впервые видела мужчину, который бы так трепетно относился к одежде. Сорвал с нее платье, это только звучит эпично, а на деле хуже не придумаешь. Я так долго выбирала его, так усердно копила, чтобы хоть в день рождения почувствовать себя светской львицей. И Астор будто без слов услышал мои опасения и снял мой наряд так аккуратно, как, пожалуй, я и сама бы сейчас не смогла. Идеальный парень. И как я могла усомниться в его адекватности? Любая женщина знает, если мужчине можно доверить платье, то уж себя-то и подавно. Я расслабилась и решила получать удовольствие. Благо, Астор отлично знал, как его доставить. Он покрывал поцелуями мою грудь. Рукой накрыл то место, над которым так активно трудилась специалистка по депиляции. «Мой сосуд!» — неразборчиво прошептал Астор, пощекотав дыханием мой пупок. «Кто сосуд?» — не поняла я. «Все хорошо, все хорошо». Он похлопал меня по бедру, словно успокаивая норовистую кобылку. Как ни странно, это подействовало. То ли меня распалили шлепки, то ли восхищенный взгляд Астора. Так или иначе, вопросы задавать резко расхотелось. Мало ли кто что бормочет во время секса. Мой бывший вообще перед финалом любил выдать нечто вроде «подожди, подожди». И то я с ним целый год провстречалась. Может, и со Стором что получится. Раз уж он не жигало, все остальное я так и быть переживу. Благо, есть ради чего. «Лир, там бунт!» — раздалось вдруг за дверью. «Лир?» — подскочила я. «Это тебя или ты с коллегами тут живешь?» «Меня». Астор неохотно встал и накинул красную тунику. Со вкусом у него, конечно, была полная лажа. Ладно бы только волосы выкрасил, но зачем-то целиком одеваться в духе «я томат». Тем временем снаружи, судя по грохоту, собралась целая толпа. Навскидку я насчитала голосов 5 и преимущественно мужских, но гораздо сильнее меня насторожил громкий металлический ляск. Как будто незваные гости Астора или Лира калашматили крышками по кастрюлям. «Прости, Лена, мы обязательно закончим. Позже». Мой несостоявшийся любовник бросил на меня короткий виноватый взгляд и кинулся открывать. Едва я успела прикрыться простыней, как в спальню ввалились ряженые. Или как их называют? Ролевики-реконструкторы? Ну, из тех, кто на день города расхаживает по улицам в самодельных доспехах и машет деревянными мечами. Вот только мечи у этих товарищей выглядели вполне себе настоящими. Да и доспехи с вмятинами и царапинами мало напоминали конструкцию из фольги. Ничего ж себе, как теперь в стрип-клубах следят за достоверностью. Прям с умом к делу подошли, попыхтели над реквизитом. И кто бы мог подумать, что у женщин теперь в моде рыцари. Когда я была на стриптизе в последний раз, на Наташином девичнике, танцовщик косил под полицейского. Что тут скажешь? Растет индустрия, развивается. И выбор больше, и бодипозитив, как я погляжу, в части. На любой вкус мужчины. Высокие и низкие, худые и толстые. Даже один без ноги и передних зубов. Паралимпийский стриптиз какой-то. «Горожане у стен замка, Лир!» Обратился к Астору сухощавый мужик с седыми висками и волосами невнятного мышиного цвета. Впрочем, у всех остальных они были того же оттенка. Может, братья? «Армия Экхара отбыла 2 часа назад», — доложил длинный сутулый, как хоккейная клюшка. «Местные как знали, что в городе не будет ни одного дракона. То есть это, почти ни одного». «Я не отпускал бойцов», — процедил Астор. «Кто приказал?» «Ваш брат, Астор Лир». Длинный потупился. «Мы получили приказ, что армия срочно нужна в Акхарте. Кажется, это Мадрин читал, но он сейчас держит оборону у Северных ворот. А я и сам-то только вот узнал, клянусь». «Почему мне никто не доложил?» Глаза Астора сузились. На щеках дернулись желваки. «Простите», — выступил вперед Беззубый. «Там в прикаве было вкавано, в то бы вам ни слова». «Да, Лир, мы бы не беспокоили», — закивал тот с седыми висками. «Но они наступают, партизаны чертовы. Боюсь, без дракона не обойтись». В спальне воцарилась тишина. И очень вовремя. Еще немного, и я бы сошла с ума от всей этой тарабарщины. Что за спектакль такой? Взрослые вроде люди, а несут какую-то чушь про драконов и замки, перемежая все это выдуманными словами. «Акхарта? Чего?» Мамин кот, пытаясь отхаркнуть комок шерсти, произносил нечто подобное. «А можно минуточку?» Я поплотнее завернулась в простыню и встала. Мужики в рыцарских костюмах с любопытством уставились на меня. И Астору это явно не понравилось. Он даже загородил меня собой, будто боялся, что я переметнусь к кому-то из этих писаных красавцев. Это он, конечно, зря. У меня никогда не было привычки разговаривать с незнакомцами. Тем более, что кукушка у них давно вылетела из гнезда. «Что здесь происходит?» — требовательно спросила я, глядя в янтарные глаза. «А хотя, знаешь, это не мое дело. Твои ролевые игры меня не касаются. Я хочу домой. Вызови мне такси, сейчас же». «Но в моем мире нет такси», — огорошил меня Астор. «Плохо, очень плохо. Опять про мир шарманку завел. Жалко парня. Такой молодой и обаятельный, и такие расстройства психики. Неудивительно, что на нормальную работу его не берут». «Хорошо», — произнесла я как можно мягче. «Все ж таки с буйными не спорят. Тогда я пойду пешком. Рада была познакомиться. Ты тут это... держись». Медленно, без резких движений, я подхватила платье, туфли и сумочку. Сначала жизнь, а уж потом моральный облик. И направилась к двери. Но не тут-то было. Верзила со шрамом на лбу, эдакий Гарри Поттер для тех, кому за 40, преградил мне дорогу. И обойти его я не могла физически. Дверной проем был ему в обтяжку. «Тебе нельзя уходить», — ударил в спину голос Астора. «Снаружи опасно». «Правда?» — я вздернула подбородок. «А мне вот кажется, что внутри гораздо опаснее». Вступать со мной в дискуссию Красный не стал. Вместо этого он повернулся к мужику с сединой на висках. «Задержите ее», — приказал Астор, и я почувствовала, как желудок от ужаса скручивается узлом. «С бунтом я разберусь». После чего парень решительным шагом подошел к окну, отдернул шторы, толкнул ставни. «Ты чего?» — опешила я. «Не надо убивать себя. Давай поговорим. У тебя будет еще уйма девушек. На мне свет клином не сошелся». На мгновение на точенном лице Красного промелькнула усмешка, но он быстро посерьезнел. «Поверь, сошелся», — заверил он меня. «Другие девушки мне не нужны. Но не переживай, со мной все будет в порядке. Я же все-таки дракон». И на этих словах Астор взял и сиганул в окно.